Глава 23. Земля ушла из-под ног, и я почувствовал мгновенно подступившую тошноту. Падение было недолгим, веревка выдержала. Правда, закрепил я ее не слишком туго. Удар выбил воздух из легких, и петля больно сдавила грудную клетку. Я болтался над пропастью, а подо мной была лишь тьма. Это не какой-нибудь старый овраг, где дно засыпало обвалившейся землей. Это был довольно свежий разлом, и его глубина оставалась для меня загадкой. Даже острое зрение ничего не дало. Ниже нескольких десятков метров все превращалось в сплошную черноту. Над головой завозились. Посыпалась хвоя и комья земли. «Не лезьте!» — крикнул я, насколько хватило воздуха в легких. Дождь из земли прекратился. «Ты там жив?» — крикнул в ответ Агафон Михайлович. Видимо, к краю лез он, разумно не пустив туда девушек. «Все в порядке», — ответил я. «Сейчас поднимусь». Я еще раз постарался вглядеться в темноту подо мной, но ничего не изменилось. Тогда, перейдя на энергетическое зрение, я решил узнать, как тут обстоят дела с силой. Вот тут все было по-другому. Из провала подо мной шел мощный выход энергии, словно где-то глубоко под землей был склад этого добра или резервуар под давлением. И теперь он лопнул, и сила прет наружу. Странно, что я не видел эти провалы, рассматривая монастырь в первую же ночь. Я задрал голову вверх и тут же получил ответ на последний вопрос. Энергия, едва достигнув поверхности земли, мгновенно рассеивалась, расходилась в стороны, словно живая, прижимаясь к земле, а не била столбом в небо. У меня сложилось впечатление, что все эти разломы и случились от того, что энергии было некуда деваться, и она таким образом нашла себе выход. Вот тут крылась неувязочка. Каким образом и откуда она появилась здесь в таких количествах? Почему энергии тут столько, что хоть купайся в ней, как мечтали поступить духи, если смогут попасть в мой старый мир? Шанс ведь говорил, что мы могли пользоваться магией только потому, что мир духов делился ей с нами, что в нашем мире силы не так много, и ему требуется подпитка. И я верю ему, ведь иначе духам не имело смысла мечтать о недостижимом. Пришли сюда и получили энергии сверх своих нужд. Что-то тут было не так, и это мне не давало покоя. Ладно. Прежде надо выбраться отсюда, а то мои родственники скоро начнут волноваться. Я ухватился за веревку и потянулся. Мне это с трудом, но удалось. Я прикинул расстояние. Несколько метров до поверхности. Я, пожалуй, сдюжу. Ухватился, подтянулся, перехватился. И так раз за разом. Едва моя голова показалась над краем, как лежащий на животе Агафон Михайлович схватил меня за шиворот и помог выбраться. «Спасибо», — поблагодарил я его. «Да не за что», — добродушно заявил мой дальний дядюшка. «Что-то разглядел там?» «Да, кое-что увидел». Я отошел на несколько шагов от края. Оказаться снова болтающимся на веревке над пропастью мне не улыбалось. Развернувшись, я еще раз взглянул на энергетическую картину места. И действительно, сила истекала из разлома и, стелясь над самой землей, быстро рассеивалась. Уже в нескольких метрах от края ее плотность не слишком сильно отличалась от естественного фона. Значит, виной всем этим движениям энергия. Скорее всего, и на волжских разломах окажется такая же картина. Вот только что все это значит? Влияние разрушителя? Вряд ли. Он еще даже не пришел в этот мир. Получается, происходящий результат каких-то местных процессов. Что-то еще случилось в этом мире. Такое, от чего произошли энергетические катаклизмы. Подозреваю, что спрашивать у Шанса бесполезно. Он до этого мне ничего не рассказывал. Не думаю, что сейчас что-то изменится. Придется собирать информацию по крупицам, а потом складывать из них пазл, кусочек за кусочком. Ко мне подошла Настя и поинтересовалась. «Как ты?» Я, не оставляя своих размышлений, ответил, что со мной все в порядке. Сказал это громко, чтобы и Катя слышала. «Давно появился этот разлом?» — спросил я у Агафона Михайловича. Он вопросительно посмотрел на мою сестру. «Я нашла его 2 дня назад», — ответила девушка. «Ты ищешь разломы?» – удивленно спросил я. «Конечно!» – воскликнула Катя. «Вдруг что-то интересное попадется? За разломы с металлическими жилами Демидовы хорошие деньги дают. За горючий камень тоже есть кто заплатить может». «Да уж, сестра еще и геологоразведкой занимается. Ну, прям незаменимый человек в современном мире». Я кивнул, обдумывая сказанное. «Хорошо. А раньше ты тут бывала?» «Да», – чуть подумав, ответила Катя. «Разлома не было неделю назад». «Отлично. Я получил нужную мне информацию. А есть такие разломы, которые уже давно появились? но желательно, чтобы их никто не трогал и не раскапывал». Девушка задумалась. «Пожалуй, есть. Тут версты 3 до следующего. Он немного в стороне и дальше от поселка. Поехали, я хочу на него взглянуть». Мы вернулись к лошадям. Все животные были на месте. Конокрады в этих лесах не объявились. Взобравшись в седло, мы потрусили дальше. Все ехали молча. Даже Настю, переживавшую за меня в первый момент, как я вернулся, немного отпустила. Девушка лишь показала мне кулак, видимо, пытаясь так выказать недовольство моим способом исследования разломов. Но я только улыбнулся ей в ответ и ничего не сказал. Я был уверен, что смог бы обезопасить себя при любом раскладе. 3 версты тянулись в вечность. Лошади медленно пробирались сквозь толстый слой палой хвои и низко свисающей ветви елей. К этому разлому мы смогли подъехать почти вплотную. Катя предложила спешиться лишь в самом конце. От места, где мы оставили лошадей, до края пропасти было всего несколько десятков метров. И снова я оставил всех подальше от края и отправился к разлому один. На этот раз я изначально смотрел на энергетическую картинку и обрадовался, когда мое предположение подтвердилось. Поток из более старого разлома оказался совсем слабым. Уже у самого края ничего видно не было. Я вновь соорудил себе страховку, подошел ближе и заглянул в пропасть. Здесь поток был сильнее, но все же не такой, как в первом. Это подтверждало мою догадку, что природа разломов энергетическая. И они служат своеобразным сбросным механизмом, как свисток на паровом котле. Своеобразные вулканы силы. Вот только что мне это давало? Ну хорошо, догадка оказалась верной. И что с того? Пока я и сам этого не знал. Разрушитель тут ни при чем, это я уже понял. Какие-то локальные аномалии? Как лавовые озера под корой породы? Где тонко там рвется? Да чушь. Энергия не лава, она под землей не накапливается, наверное. Заглянув в пропасть, я точно так же, как в первом разломе, не смог разглядеть дно. Но это было неважно. Что хотел, я увидел. Пора было возвращаться. Сначала я не планировал возвращаться в поселок строителей. Думал, посмотрим разломы, вызову осколка и рванем с Настей в Суздаль. Как ни странно, но я соскучился по дому. К тому же мне предстояло возвращение в семейное гнездо. Его Величество четко дал понять, что сделает все, чтобы обезопасить мое пребывание там. И судя по тому, что я видел с Волоконцевым, какие-то действия император предпринять способен. Но мысли в голове требовали немедленного структурирования. А вернувшись в Красилово, меня будет отвлекать куча факторов. Там сразу появится куча дел, требующих моего немедленного участия. Так что я решил отложить отлет еще на одну ночь. «Раздумываешь, как отправиться домой?» — спросила подошедшая ко мне Катя. Я взглянул на Настю. Та стояла и вопросительно смотрела на меня. Мне кажется, она примет любое мое решение. Но я вдруг вспомнил, какой довольной и радостной она была, когда вчера вечером общалась с моей сестрой. Почему бы не дать девчонкам возможность поболтать еще один вечер? А я смогу уложить в голове полученную информацию, немного подумать и, может быть, чем черт не шутит, выработать какую-нибудь стратегию. Конечно, я отдавал себе отчет, что никогда в жизни не задумывался над разработкой стратегии. Обычно оно все шло как идет. Стратегию на бой вырабатывал тренер, а стратегию по жизни я просто игнорировал. Но сейчас настало то время, когда без понимания происходящего не обойтись. Мне нужно было взвесить все «за» и «против», разложить все действующие силы на составляющие и понять, куда мне двигаться, а для этого мне потребуется всего 3 вещи – бумага, чернила и время. «Ты знаешь?» – улыбнувшись, произнес я. «Пожалуй, если Агафон Михайлович будет не против, мы задержимся до завтра». «Я не против», – раздалось со спины. «У меня есть неотложные дела, но вы оставайтесь, пообщайтесь с Катериной. Думаю, вам всем это будет полезно». Я кивнул, соглашаясь, и заметил, как повеселела Настя. Похоже, ей не хватало общения с подругами. Не знаю, были ли они у нее до этого, но с Катей они очень быстро нашли общий язык. «Что ж, решено, едем на завод», — заявил я во всеуслышание. В поселок мы вернулись через 3 часа. Все это время передвигались друг за дружкой узкими лесными тропинками, где довольно неплохо ориентировался Агафон Михайлович, но еще свободнее чувствовала себя моя сестра. Сразу по возвращении мы отобедали, и Агафон Михайлович удалился по делам. Я же попросил несколько листов бумаги, чернила, перо и дать мне время разобраться со своими мыслями. Девушки с радостью приняли идею отделаться от меня на весь вечер. Катя снабдила меня всем необходимым, и я удалился в комнату, где располагался рабочий кабинет дядюшки. По совместительству он же был и рабочим кабинетом Кати, а теперь еще и моим временным местом для выработки стратегии. Едва за девчонками закрылась дверь, я поудобнее устроился за небольшим рабочим столом. Разложил перед собой листы бумаги и задумался, с чего начать. Первым делом я решил разобрать, кто участвует в том, что меня волнует. Составить список действующих лиц с их мотивами и действиями. Не скажу, что это какая-то особая техника, просто для меня так было проще. Прежде чем вырабатывать стратегию, нужно было понять, кто и в какую сторону тянет одеяло. Я обмакнул перо в чернильницу и вывел весьма корявым почерком человека большую часть жизни, пишущего шариковой ручкой или карандашом, слово «духи». Черт, карандаши точно взорвут этот мирок. Именно с духов я собирался начать свой разбор. Нарисовал стрелку вниз и влево. Написал «шалок». Немного подумал и добавил к нему «плюс ко». Ниже мелким шрифтом приписал два имени – «Полита» и «Пассива». Что-то мне подсказывало, что обе мои новые покровительницы разделяют идеи Шалока о несправедливости договора, а значит, их смело можно было вписать в его группу поддержки. Под второй стрелкой от духов я написал «Севрок». Шансы я решил оставить на потом и разобрать отдельно. Больше никого из духов я выделить не смог. Похоже, что остальные внуки Стребога выполняли роль пешек, и лишь двое их родственников вели какую-то более-менее серьезную игру. Начать я решил с Шалока. Под списком группы поддержки написал «мотивы» и подчеркнул слово одной чертой. Чего хочет Шалок? По его собственному заявлению, он хочет попасть в мой старый мир, где полно дармовой энергии. Отлично. Так и запишем. А есть ли другие мотивы у духа Западного ветра? Я написал «другие мотивы» и добавил знак вопроса. Затем подумал и приписал. Хочет расторгнуть договор деда, считает его нечестным. Больше явных мотивов этого существа я не знал, но на всякий случай оставил место, чтобы можно было добавить их позже. Теперь действия. Что этот дух сделал для достижения своих целей? А возможно, из его действий выплывут и новые мотивы. Я немного задумался, капнул чернила на лист, поставив кляксу, выругался по этому поводу и продолжил. Первое, что сделал Шалок, это призвал в этот мир разрушителя. Сильный ход. Что дальше? Шалок усиливает себя за счет обретения новых адептов. И не просто адептов, а какие-то жуткие версии живых артефактов. Они не только дают ему возможность качать силу из этого мира, но и служат своего рода защитниками. Эти люди, а люди ли они еще, обретают недюжую силу, ловкость и даже какие-то специфические умения. Но тут главное не это. Тут важно, что Шалок, как выразился император, идет по пути силы. Это второе. Дальше. Я подумал, но все же записал следующее. Шалок не только обретает силу через адептов, а и делится ей с ними. Я не знаю, насколько это важно, но решил выделить в отдельный пункт. Что ж, по Шалоку похоже все. Пока все. Я отчеркнул написанное чертой и перешел к разбору Севрока. Приписал ему, как и Шалоку, плюс ко. Немного подумал и поставил знак вопроса. Затем зачеркнул его и написал фамилию Гончарова. Все же он вечно был рядом и наверняка разделяет идеи босса. Теперь что касается мотивов. Севрок хочет расширить границы своего влияния за счет обретения новых территорий. Не знаю. По мне так сомнительный мотив. Но другого я не знал. В графе действия я написал. Хочет усилиться за счет других духов. Собрать 4 ветра и подкрепить этот букет адептом 8-го духа. Что ж, на этом пути ему будет сложно. Но кто знает, какой еще козырь прячется в его сером туманном рукаве. Отчеркнул написанное. Рассмотрел оба описания духов и под чертой Севрока написал «мелко», а под Шалоком «опасен, силен, глобален». Возможно, это не совсем верные оценки, но я только разогревался. От слова «духи» провел еще одну стрелочку и приписал «шанс». Но потом подумал и решил оставить моего покровителя напоследок. Кто у нас еще из представителей того мира? Чуть ниже, оставив место для записей, я медленно вывел. Стребок? Его мотивов я совершенно не знал, и о действиях не имел представления. Но решил написать хоть что-то. Так появились заметки. Имел дела с шансом. Заключил договор с людьми, заставляет внуков следовать договору. Немного подумал и приписал. Его все устраивает в текущей ситуации. Я сидел над листком с надписью «Духи» еще некоторое время, но пока ничего больше в голову не шло. Так что, отложив его, я пододвинул себе новый листок, написал на нем «Люди», поставил стрелку и сделал приписку «Император». В мотивы ему записал «Власть ради власти» и поставил знак вопроса. Все же не верил я в такие простые вещи. Мне всегда казалось, что за такими портьерами скрывается заложенное кирпичом окно. А вот что за этими кирпичами? Вот это вопрос, требующий работы кувалдой. Список действий оказался длиннее. Император идет по пути силы. Он не просто ищет и создает новых адептов для Шалока. Он усиливает за счет них свое окружение. Маленькая частная армия, готовая по его приказу броситься в бой. Мне сразу вспомнилась мать Настя. Чуть ниже, вспомнив о том, что видел над дворцом перед отъездом, написал «Третий разрыв». Волоконцев? И еще несколько вопросов было для меня неясными. Для чего император помог мне сделать этот второй шаг? Зачем отдал мне покровительство Политы? Я для чего-то нужен ему? Тогда резонный вопрос «Для чего?». Может быть, он не верит Шалоку и предполагает, что потребуется кто-то, кто сможет противостоять ему? Неясно. А может быть, он просто не хочет позволить Севроку усилиться и считает меня более слабым противником в случае чего? Тоже вариант. Кроме того, император знает о разрушителе, но все равно надеется, что мир уцелеет. Или же он знает что-то еще, но молчит до поры до времени. Все это я записал на листке, отчеркнул написанное и приписал ниже, так же, как про духов. Опасен, хитер. Теперь пришла очередь следующего действующего лица. Под новой стрелкой я написал Корсаков. Его мотивы, по крайней мере те, что я знал, расширить свое влияние за счет новых территорий и свергнуть императора, создав собственную империю. Интересно, второе только ли от тщеславия? Или же тут играет роль произошедшая с женой Корсакова? В графу действия все, что я смог придумать сходу, вписал. Идет по пути силы. Также отчеркнул и подписал. Мелко. Немного посидев над этим листком, чуть в стороне написал Настя. Поставил знак вопроса, а затем перечеркнул имя любимой девушки. Не знаю почему, но я был в ней уверен. Неважно, какой она была раньше. Что-то говорило мне, что она искренне любит меня и не предаст. Так что включать ее в разбор не имело смысла. Стратегию я буду строить на других аспектах. Теперь дошло дело и до шанса. Я отложил второй листок и вернул себе первый. Шанс утверждает, что является совестью мира духов. Что ж, вполне возможно. Мне очень хотелось в это верить. И если честно, змей всеми своими действиями доказал, что это может быть правдой. Так что я решил исходить из этой предпосылки. Но все же его мотивы мне были неясны. Он помогает мне, в этом нет сомнения, но мало что говорит. Если бы я хотел иметь соратников, то непременно бы им все рассказал. Я задумался на секунду, вспомнив, как совсем недавно не стал посвящать во все детали романа. Может быть, и Шанс также не хочет потерять меня? Как товарища, соратника, ученика и адепта. Потому и не делится всей информацией сразу. А придет время, расскажет мне все. Возможно. Но то, что змей определенно преследовал какие-то цели, никаких сомнений у меня не вызывало. А могут ли быть эти цели как-то связаны с делами со Стребогом? Не знаю. Тоже возможно. Теперь что делает Шанс? Помогает мне? Учит? Усиливается за счет духов? Кстати, зачем? В противовес Шалоку? Зачем вообще духам нужна эта сила? Зачем она что Шалоку, что Севруку, что Шансу? У всех мотив один и тот же? Или они разные? Что еще сделал Шанс? Привел меня в этот мир. Почему именно меня? Просто потому, что так сложилось? Так карта легла? Не знаю. Тут тоже надо подумать. Я так и записал. Перечитал все написанное и снова поменял местами листки с моими каракулями. На том, что был озаглавлен «Люди», чуть ниже написал «Я». Каковы мои мотивы? Для чего я совершаю все эти действия? Я не хочу, чтобы пострадали люди ни в этом мире, ни в моем старом. Мне важно защитить их. И не просто защитить абстрактных людей, а в том числе и своих близких, друзей и любимых. И что же я делаю для этого? Я подумал и написал. Кручусь, как белка в колесе, но все больше напоминаю себе несмышленого теленка, глядящего на мир большими от удивления глазами. Перечитал написанное и зачеркнул. Сначала просто перечеркнул, а затем и залил чернилами, чтобы не видеть написанного. Потому что это было не так. Нет. Я вживался в этот мир, учился понимать его законы, а сейчас я разбираюсь в происходящем, выстраиваю свою собственную стратегию. Я не несмышленый теленок. Я вполне так расчетливый удав, ведущий свою охоту. Неспешно и медленно, но так, чтобы наверняка. Чтобы ни один трясущийся от страха кролик не ушел от своей судьбы. И чтобы другим хищникам было неповадно идти против моих правил. Все это я записал и улыбнулся. Перечитал и добавил 3 восклицательных знака. Убрал лист и положил перед собой чистый. Написал на нем серый туман. Подумал над формулировкой. Похоже, это какой-то аналог протоплазмы, пожирающий все живое и переводящий весь материал в энергию, пожирающий ради получения силы, которой потом могут пользоваться духи, порождение этого тумана. Если у тумана собственное сознание, возможно, что его и нет. Над следующей надписью я долго думал, но все же написал «Дозорная» и даже подчеркнул эту надпись двойной линией. Она была важна, по ней слишком много вопросов. Почему дозорная помогает мне? Я был на 90% уверен, что это она провернула тот трюк с Политой. Все эти знания в моей голове – дело рук дозорной. Я отчетливо вспомнил, как услышал стрекот кузнечиков, когда наклонился за цветами. До того момента никакого стрекота слышно не было. И пусть в этот раз не было спецэффектов с затемнением и лишением слуха, стрекот однозначно был тем самым. А значит, дозорную нельзя исключать из уравнения. К тому же она как-то связана с шансом. Дальше. Разрушитель. Эту надпись я не стал никак выделять. Просто поставил вопросительный знак. Его однозначно стоило учитывать при составлении стратегии. Но вот данных по нему у меня не было. Нужно спросить у шанса. Может быть, хотя бы расскажет, как действует это существо. Что за механизм разрушения мира он использует. И последнее, что я решил записать, прежде чем приступлю к составлению стратегии, это странности. То, что мне кажется необычным, что требует особого внимания. Итак, во-первых, зачем духам сила? Во-вторых, что за энергетические катаклизмы? В-третьих, дела Стребога и Шанса. Это может быть важно. И в-четвертых, мои фантомы. Те вещи, что я создаю при помощи магии. В очередной раз я заметил, что никто их больше не делает. Ни Корсаков не использовал ничего подобного. Ни Гончаров, ни Волоконцев, ни Император. Все эти адепты своих духов применяли довольно простую и понятную магию. И только я выпендривался. Не стану задавать вопрос, почему я это делал. А вот почему другие не делали ничего подобного? Странно. Пожалуй, пока все. Я положил перед собой все исписанные листки в один ряд. Достал чистый и уложил перед собой. Обмакнул перо и написал «Стратегия». И в скобках добавил «Что делать?».